все притихли. Дамы осаждали вопросами Бертье и Савари, но те качали головами и не хотели отвечать. «Не потому же император так расстроен, что голоден», — приставали к ним. «Тут что-нибудь другое? Что такое?» Они отзывались незнанием. В ожидании завтрака Наполеон одиноко ходил по террасе, нервно стягая хлыстом ветки апельсиновых деревьев в катках. Наконец, можно было идти в соседнюю столовую. Он подал руку Жозефине, Бертье — Гортензии, генерал Савари — Луизе Кастеле. Наполеон ел скоро и очень мало. Пил из маленького стакана свое любимое вино «Шамбертен», и скоро облегченно вздохнул, утолив свой аппетит. Окинув тихо сидевших за столом придворных беглым взглядом, он спросил: «Ну что с вами? Отчего у всех такой похоронный вид?» Все поспешили рассмеяться. Гроза прошла. «Послушай, Наполеон», — тихо и нежно сказала Жозефина, «у тебя есть причины тревожиться?» «Ну так что же?» — ответил он. «Разве я должен давать в них тебе публичный ответ? Впрочем, это не секрет, я могу сказать. Да, у меня неприятности с Пруссией». Воцарилось глубокое молчание. «Опять война», — вздохнула Гортензия. «Нет еще, малютка», — сказал Наполеон. «Во всяком случае, я не ищу ее». Видя, какое действие произвели его слова, император стал умышленно весел и начал по обыкновению дразнить придворных дам. Он уверял Луизу Кастеле, что у нее делается красный нос, и она скоро будет похожа на старую англичанку. Та делала вид, что поверила, и приходила в ужас, что очень забавляло великого человека. Конец завтрака был очень оживлен и весел. Жозефина была остроумна и мила, император улыбался ей. Она не забыла своих протеже и нашла, что теперь самое удобное время предъявить список. После кофе Наполеон встал из-за стола и, сложив руки за спину, пошел на террасу. Там он тяжело опустился в кресло и вынул из кармана свою табакерку. Он начал полнеть. Цвет лица у него стал лучше, но он не походил больше на прежнего худощавого и смуглого корсиканского офицера. Теперь его лицо было спокойно и выражало сознание своей силы. Остался только тот же проницательный взгляд глубоко сидящих глаз, который в часы гнева не мог вынести никто. Вокруг императора в отдалении поместились придворные Жозефина, Гортензия, Бертье и Савари, расположились в трех шагах. Императрица решилась и заговорила своим томным голосом креолки, которому придавала детски наивное выражение, когда хотела что-нибудь выпросить. Император, уже по этому тону понимая, в чем дело, нахмурил было брови, хотя еще не пришел в дурное настроение. «Наполеон», — сказала та, — «как ты мне позволил, я приняла еще несколько прошений от кандидатов в аристократические полки Изенбурга и Тур-де-Верна». «У Изенбурга полк набран», — буркнул Наполеон. «Тогда к Тур-де-Верну», — не сдавалась императрица. «Тур-де-Верн», — передразнил властелин Европы, — «прежде всего я ничего не позволял». «Разрешил, однако?» «Это не одно и то же». «А какие знатные имена я представлю тебе? Все эти молодые люди, ослепленные твоей славой, покоренные твоим величием, жаждут служить тебе, драться за тебя и умереть на твоих глазах». «Ну, говори дальше». «Ведь сказать все можно», — проворчал Наполеон, постукивая пальцами по крышке табакерки. Потом, повинуясь понятному любопытству, он сделал первую уступку. «Ну как же зовут этих молодчиков?» — спросил. «Луиза, список у вас?» — обратилась Жозефина к Луизе Кастеле. Та, улыбаясь, подошла к ней с листком бумаги в руке. охотен, Ваше Величество».